А потом папа умер 7 июня, извините. Женщина положила трубку. Валентина снова ничего не поняла. Конечно, странно говорить о человеке, что он умер, когда он живой. Но если твой отец в сумасшедшем доме, да еще и в интернате, то есть навсегда, то какой смысл объяснять это всем подряд? Единственное, что смутило Валентину, так это то, что она назвала точную дату — 7 июня. Где-то она уже наталкивалась на это число. Да и голос у нее был по-настоящему грустный. Не похоже, что притворяется. Хотя Валентина снова пролистала папку с историей болезни Марка. В глаза бросилась дата его поступления в лесной дом — 7 июня. Она не стала больше делать Марку уколы и старалась все время быть поблизости. Когда он открыл глаза, она спросила: «Помните меня?» «Помню», — отозвался Марк. «Он еще не совсем пришел в себя. Я позвонила». Марк наморщил лоб. «Она сказала, что вы умерли». «Бедная девочка». Через некоторое время Марк спросил: «Вы мне поверили?» «Не совсем. Расскажите-ка мне все по порядку». И он целую неделю рассказывал ей о себе. Рассказал все, начиная с самого детства. Про мать, и про Ию, и про Сашку, и про Регину. Про Ольгу он рассказывал скупо, в общих чертах. Валентина слушала его и дивилась. Что за странная жизнь была у человека, с ума сойти? Разговаривали они тихо, чтобы никто их не слышал из персонала. Марк опасался, что здесь Ольга кого-нибудь подкупила. «Да что вы!» — отмахивалась Валя. «Я их давно знаю всех». Однажды дверь быстро распахнулась. И старик в обтрепанном галстуке бабочки и в оранжевой вязаной шапке на голове хмуро уставился на них. «Кто это?» — прошептал Марк. — «Не бойтесь, это Михалыч». — «А вдруг скажет кому?» — «Нет», — засмеялась Валентина, — «не скажет». — «Эй, Михалыч, скажи что-нибудь человеку!» — она ткнула пальцем в Марка. — «А я пока выйду». Михалыч за одну минуту обложил Марка матом так, что тот не выдержал и впервые за последние недели расхохотался. Они с Валей говорили о побеге. Это она подала такую мысль. «Нужно вам отсюда выбираться. Нельзя эту вашу безнаказанной оставлять. Да ничего у нее не выйдет». «Почему?» «Потому что дурочка». «Вы уже на этом раз погорели?» — напомнила Валя. «Погорел ли? Может, именно это мне было и нужно?» Валя зарделась. Хотелось бы ей, чтобы последние слова Марка как-то относились и к ней. Нравился он ей. По-хорошему. Спокойно так нравился. Как отец. В огромном здании, которое раньше занимал какой-то то ли рыбный, то ли океанический институт, Сергей довольно дешево снял себе офис. Теперь он сидел среди голых стен и репетировал свои беседы с кандидатами, претендующими на вакансии в его фирме. Стол должен быть завален бумагами. Вот так. Сергей водрузил на него папки с диссертациями своих бывших аспирантов, которые принес из университета. Но все должно быть в полном порядке. 3 аккуратные стопочки папок, этого достаточно. Жаль, еще не подвезли мебель. Шкафы и компьютеры придавали бы ему больший вес. Но да ничего, он будет делать вид, что все это — техника, сотрудники, секретари в соседней комнате. Периодически он будет выходить и возвращаться с такой, например, фразой: «Извините, сами понимаете, глаз да глаз за всем нужен». Первым на его объявление откликнулся совсем молодой человек. Вчерашний выпускник педагогического вуза. Соня провела с ним первый отборочный тур. Паренек не совсем подходил им. У него не было машины, а педагогический стаж ограничивался учебной практикой.